Глава вторая. Я глубоко уважаю Григория Сергеевича за его откровенность. Это ему не всегда легко дается, потому что каждый из нас для него, как он сам признавался, ближе родного ребенка. Я не только предполагаю, но теперь знаю наверняка, что в других медицинских учреждениях и даже в других отделениях нашего института господствуют другие нравы. Но Бог им судья. Мы с вами, мужчины, и должны не только смотреть правде в лицо, но и сознавать нашу высокую цель, наше предназначение. Жертвенность всегда была свойственна русскому христианину. Если мы не спасем человека, то кто его спасет? Тогда я сочинил такое стихотворение. «Если я помочь не буду, если ты помочь не станешь, кто беду руками скрутит, кто поможет и спасет?» Я его еще никому не читал. У нас было два события. Первый – подвиг Олежки. Да, я называю это подвигом по примеру Григория Сергеевича. Он утверждает, что каждая жертва одного из нас – это своего рода подвиг, и мы заслуживаем памятников. Каждый из нас еще при жизни. Леша, Лешенька, ты циничен. Ну почему ты вцепился в слово «еще»? Все мы смертны, а те, кто стоит на переднем крае борьбы со смертью, должны быть всегда готовы к встрече с ней. Это судьба. Вечером перед ужином мы собрались в розовой гостиной. Все тут были. И наш клон, и Леночка, и доктор Блох, и, конечно же, Григорий Сергеевич. Он пришел, как и положено, на проводах, в черном строгом костюме, который шил в Париже у кутюрье Вадима, и сиреневом галстуке с булавкой второго меда. Мы сами раздвинули стол и накрыли его. Всем шампанское, кроме Олежки. Ему нельзя. Ему, говоря шуткой, завтра почти весь Урал переплывать. Это старый анекдот про Чапаева, который утонул посреди реки. Олежка попытался улыбнуться. У него дергалось веко. Еще в прошлом году он упал и повредил себе веко. Видно, задел мышцу, которая его держит. Для наших дел это не важно, но отличает Олежку от прочих. Он повернулся к доктору Блоху, который сидел справа от него, и шепотом попросил сделать ему еще один укол. «Дружочек», — улыбнулся в ответ доктор. «Ты же не хуже меня понимаешь, что это окажет вредное воздействие на твою печень. Она и без того перегружена лекарствами, чтобы уменьшить риск отторжения». Доктор налил себе кофе. «Мне тоже можно кофе». «Хрен с ним», — тихо сказал Олежка, и мне было непонятно, кого он имеет в виду. «Тогда наша жертва...» Григорий Сергеевич, конечно же, услышал этот обмен репликами. У него большие, очень белые уши, которые иногда шевелятся, как радары. Наша жертва станет бессмысленной, а это равнозначно сапогам всмятку. Кстати, детки, кто первым вспомнит автора афоризма? Обещаю, кто вспомнит, пойдет в воскресенье в зоопарк. Мы начали говорить, и все ошибались. Лично я подумал, что это Ильф и Петров. Лешенька сказал, что Лев Толстой. Кто что читал в последнее время, тот и совал своего автора. Вдруг Олежка сказал: «Это Тургенев. Повесть «Отцы и дети». «Ах, какой ты молодец!» — обрадовался Григорий Сергеевич. «Недаром я всегда гордился тобой и ставил тебя в пример прочим. Именно Тургенев. Стыдитесь, недоросли!» «Я пойду в воскресенье в зоопарк?» — спросил Олежка. Он натянуто улыбался, словно понимал, что его слова — шутка, и в то же время немного надеялся, что Григорий Сергеевич выполнит обещание. Его кулаки лежали на столе, кулаки сжались сильнее, и костяшки пальцев побелели. Вдруг Григорий Сергеевич рассердился. «Вот этого я от тебя не ожидал», — громко сказал он. «От кого-кого, но от тебя не ожидал. В твоих словах есть посягательство на то святое, ради чего мы с вами живем и умираем». «Простите», — сказал Олежка, — «у меня вырвалось». «У человека не вырывается то, что в нем не заложено», — отрезал Григорий Сергеевич. «Я боюсь», — сказал Олежка. Этого говорить не следовало. Я даже испугался. «Какой стыд!» «Боря, займитесь им», — поморщился Григорий Сергеевич. Олежка поднялся и тут же вновь обессиленно опустился на стул. Григорий Сергеевич воскликнул: «Предлагаю спеть. Что-нибудь старое, но приятное. Давно я не пел. Кто запевает? Ты, Иванушка?» Я вздрогнул. Мне казалось, что меня не видно, что я здесь не существую, а наблюдаю за всеми издалека, из-за стекла. А оказывается, все смотрят на меня и ждут. Я не мог отказаться. Я знал, что от меня требуется нечто очень бодрое. И я запел песню из очень старого кинофильма, которую любил Григорий Сергеевич и не раз напевал ее нам. «Жил отважный капитан, он изведал много стран, и не раз он бороздил океан, раз 15 он тонул и кормил с собой акул, но ни разу даже глазом не моргнул». Некоторые подхватили песню, другие стали пить чай. Олежка прикрыл глаза, и его веко вздрагивало. «Как мне приятно находиться в родном коллективе», — сказал, когда мы допели куплет, Григорий Сергеевич. Он вынул большой носовой платок и высморкался. Не потому, что у него начался насморк, а от чувств. Уж вы мне поверьте, я знаю этого большого и непростого человека. «Давайте же попрощаемся с нашим товарищем», — продолжал Григорий Сергеевич. «Слова мои неточные, слишком холодные, чтобы отразить бурю горячих чувств, владеющих мной. Но люди еще не выдумали адекватных выражений и точных фраз. Завтра в это время мы соберемся здесь без Олежки, без нашего знатока творчества Тургенева, без доброго, отзывчивого человека, потому что в то время, как мы будем здесь бездумно гонять чаи, он уйдет своим высоким путем, промчится среди звезд, словно настоящий метеор. Счастье свершения, высота помыслов, бескорыстие самоотдачи — все эти слова относятся к Олегу. Вставай же, сын мой, и иди на подвиг!» Голос Григория Сергеевича сорвался, и он всхлипнул. Он уселся на свое место и шевельнул пальцами, приглашая других занять его место на воображаемой трибуне. «Сейчас...» Быстро задыхаясь, затараторила глупая Леночка, наша стационарная сестра. «Один человек ждет решения судьбы. Это великий человек, дорогой всему обществу и нам всем вместе. Этот человек — маршал авиации, защитник рубежей нашей отчизны. Если Олежка не придет к нему на помощь, часы его сочтены, а это значит, что в наших границах начнет зиять, и эти самые поползут к нам со всех сторон. Нет, я не могу, я просто не могу!» «Садись», — сказал Леночке Володечка. «Сам он не может вставать, у него кресло, в которое точно вписывается его торс. Он любит Леночку и хочет на ней жениться, но Григорий Сергеевич честно при всех признался, что перспективы Володи пессимистичны. Медицина бессильна его спасти. Но он должен держаться, потому что у него остался мозг, у него осталось хоть и травмированное, но работоспособное сердце». Леночка присела рядом с Володей. Она называет себя его невестой. Они делают вид, что вскоре сочетаются узами брака, но не верят в это. Никто не смеется, кроме Лешеньки. Лешенька меня раздражает. Иногда я готов ему голову проломить, хотя вы понимаете, насколько у нас строга внутренняя дисциплина. Ведь искалечить одного из нас означает нанести неизгладимый урон всему клону, всему институту, а может быть и всему человечеству. Кто мы? Мы — скорая помощь. Когда ничто уже не поможет избранным, чьи портреты висят в коридоре нашего отделения, когда черная дыра подбирается к земной цивилизации, выходим вперед мы, как паладины в белых одеждах праведников, и своей жизнью закрываем отверстие в плотине. Простите, что я говорю красиво. Обстоятельства требуют высокого слога. «Пора», — сказал доктор Блох. Он был лечащим врачом Олежки на время подготовки к подвигу. «Ты завидуешь?» — спросил меня Федечка. «Он спешит заменить Олега на боевом посту», — сказал Лешенька. «Не говори глупостей», — сказал я. Олежка поднялся, и тут ноги изменили ему. Мне стало стыдно за брата. Нельзя. Ни на секунду нельзя терять контроль над собой. И тут Григорий Сергеевич громко запел. «Жил отважный капитан, очень красный, как банан. Он не раз пересекал океан». И мы подхватили песенку, нелепую, милую, добрую песенку. Я подбежал к Олежке и держал его справа, а слева шел доктор Блох. «Давай, братишка», — сказал я, — «мы все смотрим на тебя». Олежка сопротивлялся, но не отчаянно, а как будто по обязанности. Мы вели его так, как приятели тащат из кабака подвыпившего посетителя. И с каждым шагом Олежка делал все меньше усилий, чтобы наступить на пол, и в конце концов обвис на наших руках. «Да скорее же!» — закричал Григорий Сергеевич. «Отключите его!» Я вздрогнул и отпустил Олежку. Блох не удержал его, и Олежка свалился на пол, а Блох сверху на него. Я отпрыгнул в сторону, и тогда Григорий Сергеевич с Леной поспешили на помощь молодому врачу. Они потащили Олежку к двери. Именно потащили, держа подмышки и за голову. Мне было стыдно. И за Олежку, который настолько потерял себя, и, конечно же, за себя самого. Не знаю, почему мой мозг воспринял крик доктора «Отключите его», как относящийся ко мне. Ведь я знал, что мне пока ничего не угрожает. Ах, какое неправильное выражение! «Мне не угрожает!» Откуда могло возникнуть слово «угроза»? Какой стыд! Я поднялся с пола и сказал: «Простите, я споткнулся», но никто меня не слушал. Некоторые вернулись к столу и стали доедать печенье и конфеты. И не было рядом врачей, чтобы остановить этот пир, могущий повредить обмену веществ. Я тоже подошел к столу и уселся на свое место. «Претендуешь на медаль?» — спросил Лешенька. «Я ни на что не претендую, но делаю то, что подсказывает мне совесть». Врачи не возвращались. Впрочем, им не нужно было возвращаться. Они заняты. В помещении постепенно наступила вечерняя тишина и покой. Это не означает, что никто не думал об Олежке. Конечно, думали и даже переживали. Когда Лешенька предложил мне сыграть в шахматы, я сел напротив него, но продолжал думать, почему же Олежка проявил такую душевную слабость. Я не ожидал от него. Лешенька сделал первый ход, я, не думая, ответил. Мы разыграли индийское начало, потом Лешенька задумался. И я задумался. Я думал дольше, потому что меня вернул к действительности голос Лешеньки. «Может, пойдем спать?» «Сейчас». Почему-то с потолка стал сыпать мелкий дождик. Слишком велика была конденсация пара в гостиной. Григорий Сергеевич как-то предупреждал об этом, но я забыл физическое объяснение явления. Володечка подъехал к нам на коляске и сказал: «У тебя конь под боем». «Извини». Я убрал коня, а Лешенька сказал: «Ход сделан». «Но это же товарищеская партия», — возразил я. «С каждым днем все меньше товарищей», — заметил Володечка. «И если мы будем такими же баранами, как Олег, скоро не останется совсем». «А что ты предлагаешь?» — спросил Володечка. «Тебе уже поздно, ты списанный элемент», — сказал Лешенька. «Не так все просто. Мне Блох гарантировал, что они регенерируют ноги». «Скорее из твоих ног кому-то сделают костыли», — уточнил Лешенька. «Иногда ты меня раздражаешь», — сказал я. «Кто-то должен раздражать баранов, хотя они все равно пойдут на бойню». «Лешенька, в такой день», — возмутился я, — «мне за тебя стыдно». «А чем этот день хуже любого другого?» — спросил Лешенька. «Может, именно сегодня и надо говорить друг другу правду?» «Что ты имеешь в виду под правдой?» — это был голос Вадимчика. «Хотя мы отличаемся друг от друга, голоса у всех схожие. По телефону я не смог бы различить. Но когда мы в комнате рядом, то я с закрытыми глазами скажу, Венечка это или Олежка. На бойне есть должность барана, который ведет за собой стадо. Он говорит коровам и овцам: «Я здесь давно живу, там за углом есть неплохое зеленое поле с нежной травой. Построимся, дорогие друзья, и в путь». «При чем тут Олег?» — спросил Володечка. «Ни при чем. Но еще полгода назад нас было 18 человек. Сейчас 12,5. Завтра будет на одного меньше. Через год на наших мягких койках будут спать другие люди, другой клон. А сколько их было до нас?» «Мы пионеры испытаний», — отрезал я. «Мы первые. А тебя никогда не удивляло, что в коридоре есть галерея спасенных за наш счет, и в ней, по крайней мере, 30 знаменитостей? Как их могли спасти 6 или 7 членов нашего клона?» Каждому из нас приходится переживать минуты сомнений и даже страха. И единственное, что удерживает нас на уровне чистых и высоких помыслами юношей, это уверенность в правильности нашего пути, это понимание истинности нашего дела. Вот это я и сказал моим одноклеточным братьям. И знал, что большинство разделяют мою точку зрения. Но не Лешенька. Проклятый Лешенька. Баран — патриот идеи. «Все равно остается бараном», — сказал Лешенька. «И его мясо не становится жестче». «Как ты смеешь говорить эти слова, когда наш товарищ и брат в нескольких метрах отсюда сосредоточенно готовится к завтрашнему подвигу?» «Ты называешь это подвигом?» «Я тебя убью!» — вскочил я. «А тебя убьют без моей помощи», — сказал Лешенька. «Тебя не спросят даже, хочешь ли ты жить, хочешь ли ты жениться, иметь детей. Это наш долг!» — закричал я. «Кто тебе это сказал?» — спросил Лешенька. Он криво усмехался. «Мы все так усмехаемся, когда хотим обидеть, разозлить недруга». «Это сказал мой учитель Григорий Сергеевич. И знаешь ли ты, сколько он получает за каждый наш жертвенный подвиг? Ты задумывался об этом?» Если бы не тот вечер, не прощание с Олежкой, которого только что увели навсегда, я бы никогда не кинулся на своего близнеца. Я любил Лешеньку, даже если он заблуждался. Но не смейте отбирать у меня цель жизни. Человек без цели становится куском навоза в проруби. Недаром Григорий Сергеевич часто приводил нам примеры из истории Советского Союза и, в первую очередь, Великой Отечественной войны. Она доказала, что в жизни всегда найдется место подвигу. Григорий Сергеевич как-то сказал нам в задушевной беседе: «Я хотел бы, чтобы наш институт назвали учреждением имени Александра Матросова, который закрыл своей грудью амбразуру, то есть отверстие, сквозь которое вел огонь вражеский пулемет». «Не смей врать!» — кричал я, наскакивая на брата. «Не смей клеветать на моего кумира!» Лешенька, отбиваясь от меня, гнул свое. «Кумир останется жив и заведет других идиотов, как ты!» «Мне не важно, что случится со мной. Я хочу, чтобы продолжался прогресс, и во главе прогресса стоял наш Григорий Сергеевич». Я даже понимал, что слова мои звучат по крайней мере наивно, и мне было неприятно слышать смешки тех, кто растаскивал нас с Лешенькой. И тут в комнату ворвался доктор Блох. «Что за шум?» — крикнул он от дверей. Он не вошел в комнату. У меня создается впечатление, что он нас порой побаивается, как будто входит в клетку с дрессированными хищниками. В тот момент нас уже растащили, и мы по инерции размахивали руками, словно дрались с невидимыми противниками. «Что за шум?» — повторил Блох нарочито громко и весело. Натужно спросил, даже голос в конце фразы сорвался. «Что за шум? А драка есть?» «Ничего не случилось», — первым отозвался Володечка. «Шахматный спор». «Как не похоже на вас», — сказал Блох. «Такие выдержанные люди, гордость нашего общежития». «Шахматы, шахматный, пустяки!» — галдели остальные. «Не хотите говорить, не надо», — сказал Блох. «Тогда попрошу расходиться по спальням». Спальнями у нас называются палаты, чтобы все было как на воле. В каждой по 4 койки, и больше ничего. Что делать в спальнях? Только спать. Правда, некоторые держат журналы или карты для пасьянса. У нас в спальне одна койка пустует, уже второй месяц. Но Мишенька спал не с нами. Мы улеглись, свет погас, но если я хочу, могу включить настольную лампочку на полчаса, не больше, чтобы не повредить глазам. Мои соседи, барбосы, так у нас шутливо называют Бориса с Глебом, что-то задерживались. Они сегодня вообще с утра были молчаливы, может, потому что дружили с Олегом. Только я вытянулся на кровати, лежа на спине и сложив руки на груди, это оптимальный способ отдыха, как в спальню кто-то вошел. То есть я с самого начала догадался, что это Григорий Сергеевич. Пришел пожелать нам приятных снов. «Где барбосы?» — спросил он. «Куда они денутся?» — сказал я. «Возникнут». «Лешенька тебя достал», — сказал доктор и уселся на край моей кровати, в ногах. «Он меня тоже тревожит». «А чем он тревожит?» — спросил я. «С тобой я могу быть откровенным», — сказал мой доктор. «Меня тревожит ситуация в группе. Я понимаю, этому есть объективные причины – усталость, потери в личном составе. Но мне кажется, что кто-то один из вас ведет направленную работу по разрушению замечательного духа единства и взаимовыручки, так свойственных нашему коллективу. У Григория Сергеевича чудесный голос, не то чтобы низкий, но вельветовый. Ему надо бы стать папой римским. Смешная мысль, но я ее придумал всерьез и постеснялся произнести вслух. Ты понимаешь, как мы дороги человечеству? И если кто-то подставит нам подножку, поставит под сомнение благородство наших начинаний, ах, если бы ты знал, как хрупка правда будущего!» В полутьме спальни его глаза излучали странный, добрый свет. У меня есть ощущение, что не выдержали нервы у Лешеньки. Чудесный молодой человек, твой брат и мой сын, а вот может стать для нас смертельной угрозой. А что, если он побежит к моим врагам? Ты же представляешь, сколько у меня врагов?» «Нет, он не побежит!» — вырвалось у меня. «Но ведь он обвиняет меня в корыстолюбии». «Нет!» «Иван, ты лжешь. Он редко называл нас грубой формой имени. Он не хотел нас обижать. Он считал, что имя, данное твоей кормящей матерью, должно сохраниться на всю жизнь, хотя, как вы понимаете, ни у кого из нас не было кормящей матери. Он мой брат. Я ему дурного не сделаю, но я обязан знать правду. Я не могу быть неосведомленным, когда от моих решений зависит и ваша жизнь, и жизнь дорогих для нас людей. А ведь он не хочет сознаться, и этим бросает тень на тебя и других невинных. Так что он сказал?» Я честно молчал. Я не хотел Лешеньке зла. Но добрые чувства, которые так настойчиво вызывал во мне Григорий Сергеевич, отомкнули мне уста. «Кстати», — заметил Григорий Сергеевич, понизив голос, «мне не хотелось тебе говорить об этом, но Лешенька позволяет себе нелестно отзываться о тебе. В обществе нашей Леночки он называл тебя грязным козликом». «Разумеется», — Григорий Сергеевич достал носовой платок и грустно высморкался. «Именно грустно. Мне стало его жалко. Разумеется, мне не следовало об этом говорить, но мы должны жить с открытыми глазами. Еще неизвестно, что страшнее для личности — физическая смерть или предательство друга». «А что?» — вдруг услышал я свой голос. «Это на него похоже. Он и про вас говорил, что вы наживаетесь на нашей смерти, что вам процент платят». Я спохватился. Я замолчал, но плохое уже было сделано. Я ведь уподобился Лешеньке. Чем я теперь лучше него? «И многие слышали?» — спросил доктор. «Почти все были», — признался я. Григорий Сергеевич поднялся и подошел к окну. Его обычно прямая спина ссутулилась. Плечи опустились. «Я подавлен», — сказал он, глядя в темноту окна. «Мне горько. Я думаю о тщетности моих дел». «Не расстраивайтесь», — произнес я. «Это случайность. Он так не думает. Он, в принципе, неплохой». «Вы все неплохие», — отрезал Григорий Сергеевич. «Но никто, включая тебя, не пришел ко мне и не сказал честно и открыто. Один из нас предал тебя, учитель, за 30 сребреников». «А кто ему даст 30 сребреников?» — спросил я. «Желающие вонзить кинжал в мою спину всегда найдутся». «Нет, он неподкупный». «Неподкупных, мой друг, не бывает. Только не наказывайте его». «Я не имею морального права наказывать кого бы то ни было. Даже если этот человек поставил под угрозу само существование нашего дела, я постараюсь пересилить себя. Ах, как сладка месть! Он не притворялся. Моему Богу, моему наставнику, хозяину моей жизни хотелось отомстить одному из бессильных созданий его разума. Нет!» Он резко обернулся ко мне. «Нет!» И ничего не успел сказать, потому что сначала донесся страшный, нечеловеческий, утробный крик. «Что за животное?» — закричало там, за залом. И почти сразу загрохотали шаги. Дверь распахнулась, и в комнату влетели барбосы, мои соседи. Как влетели, так и замерли посреди комнаты. Не ожидали увидеть здесь доктора. Доктор спросил: «Что произошло?» Крик за дверью оборвался. «Мы не хотели», — сказал рыжий барбос. «Чего вы не хотели, черт побери?» «Мы только заглянули в бокс, чтобы попрощаться». «А Олежка нас увидел и стал рваться», — сказал черный барбос. «Мы побежали, а он чуть не выскочил. А когда его стали обратно класть, он закричал: „Но мы же не хотели“». «Понял», — коротко сказал доктор. Он вышел из комнаты. Хоть я и был подавлен нашей беседой с доктором, у меня нашлись силы спросить этих балбесов, что ими двигало, когда они решили отправиться в чистилище. Ведь нельзя же! Все термины условно, как человеческие клички. Порой и не догадаешься, откуда термин возник и давно ли живет на земле. Чистилищем называли бокс, в котором герой, идущий на подвиг, проводил последние сутки или ночь. Он подвергается там полной дезинфекции и обработке седативными и иными средствами, переводящими его мозг в область грез. Что-то не сработало. Может быть, именно появление барбосов? Но что их потащило в чистилище на ночь глядя? Ну, попрощались мы уже с Олежкой, даже не стали повторять высоких слов. Олежке было сказано открытым текстом, что завтра в 8 утра его здоровая молодая печень будет изъята из тела и пересажена страдающему циррозом и неизлечимо больному маршалу Параскудейкину, командующему ракетными войсками особого назначения, знающему столько государственных тайн, что ему просто невозможно умереть. Родина этого не переживет. Впрочем, и возразить тут нечего. Кто не знает этого орлиного профиля? Кто не взлетал вместе с ним на первом реактивном самолете? Кто вывез из Ленинграда на Большую Землю 80 детей в горящем бомбардировщике? Все он, Александр Акимович. Санитарка тетя Оксана говорила мне, что у них в классе висел портрет Параскудейкина, Покрышкина, Чкалова, Ливаневского и его. Потом Ливаневского поменяли на Каманина, потому что Ливаневский вроде бы рванул в Штаты. Но это говорила санитарка, обыкновенная женщина, без допуска. Скажу честно, если бы мне предложили занять место Олежки, я бы сделал это с восторгом. Я хочу пролететь подобно метеору и оставить свой след на земле. Олежка страшно закричал. Барбосы кинулись обратно в спальный блок. Григорий Сергеевич был глубоко оскорблен поведением Лешеньки, а также поведением всех нас, которые слышали речи Лешеньки, не оборвали его и не доложили о них медикам. Это предательство. И я тоже предатель. «Мы его видели», — сказал рыжий барбос. «И он нас видел. И как закричит?» «Он нам кричал: возьмите меня отсюда. Я боюсь. Я хочу жить». «Сейчас он уже спит», — сказал я. «Сейчас ему хорошо». «А может, они в самом деле за нас деньги получают?» — спросил черный барбос. «Помолчи», — огрызнулся я. «Хватит с нас Лешки». «Жалко Олежку», — сказал рыжий барбос. А я подумал, что Лешенька должен бы зайти. Он всегда заходит перед сном, глупая улыбка во всю физиономию, шахматная доска под мышкой, и сразу: «Иван, даю тебе фору, ферзя или ладью?» В конце концов, ничего особенного не произошло. Я ни в чем не виноват. Может ли чувствовать себя виноватым человек, который выполнил свой долг, разоблачил предателя в наших рядах? Почему же мне так неловко? И хочется куда-то бежать? Остановить несправедливость. Я поднялся и сказал барбосам: «Сидите и никуда не ходите. И так не сладко». Я вышел в коридор. Свет горел в полную силу, хотя давно пора бы его потушить. В спальнях тоже слышны голоса, но свет погашен. Я пошел по коридору к ординаторской. Там наши доктора обычно чаевничают и болтают по вечерам, когда мы уже угомонимся. Мне надо было увидеть Григория Сергеевича, пока он не ушел домой. Мне надо было объяснить ему, упросить его забыть мои глупые слова и не сердиться на Лешеньку. Ординаторская была пуста. Врачей я нашел в перевязочной. Или малой операционной, называй как хочешь. Каждому из нас пришлось провести здесь немало часов, потому что наши тела должны быть безукоризнены. Мы надежда земли. Там был и Лешенька. Он полулежал в смотровом кресле, глаза прикрыты, вялый, из уголка рта течет слюна, руки прикованы к подлокотникам кресла. Но говорил спокойно, разумно, словно по своей воле. «Нас не интересуют твои мысли», — сказал доктор Григорий Сергеевич. «Я скажу тебе откровенно. Важнее понять, насколько их разделяют твои братья». «Мы мыслим почти одинаково», — сказал Лешенька, не раскрывая глаз. «Вот это неправда», — сказал доктор. «Ложь! Мы поймали тебя по доносу твоего брата». Иван все же не выдержал. В голосе прозвучала усмешка, но на лице она не отразилась. «Он влюбчив, он избрал вас отцом, как котенок избирает себе хозяина. Мы же все разные. Мне лучше знать, насколько вы разные. Но я был убежден, именно моя политика откровенности и сплачивает нас в общем деле». «Ах, оставьте, доктор», — возразил Лешенька. Никакого общего дела не существует. Есть ваша корысть, есть ложь, ложь и еще раз ложь. Алексей, — предупредил Григорий Сергеевич, — остановись, иначе я буду вынужден принять меры. — А вы их и так примете, — парировал Лешенька. — Потому что вы меня боитесь. Ведь для всего клона я его член. И с каждой новой смертью доверие к вам съеживается, как шагреневая кожа. — Ты не мог этого читать! — вдруг завопил, буквально завопил Блох. — По телевизору смотрел, — признался Лешенька. На этот раз он говорил неправду. Я знал, откуда у него эта книга. Ее нам санитарка принесла. Ничего в ней такого не было, но почему-то она была запрещена. Может быть, они боялись, что мы ощутим сходство судьбы того человека и нашего клона. «Не хотите такого сравнения?» — сказал Лешенька. «Сравните нас с подводной лодкой «Наутилус».» «Почему?» — спросил Блох. Он не понял. «Потому что там становилось все меньше матросов, пока не остался один капитан Немо». «Остроумно», — заметил Григорий Сергеевич. «Очень остроумно. Меня сейчас интересует еще один вопрос. С чего ты решил, что мы зарабатываем деньги на вашей судьбе?» «Я в этом уверен. Но почему?» «Все великие шпионы пробалтываются». Григорий Сергеевич обратился к сестре Леночке. «Пройди по спальням, погляди, хорошо ли они спят». «Сейчас», — отозвалась Лена и осталась на месте. Ей куда интереснее было послушать бунтаря. Алешеньку стоило послушать. Я сам слушал его с интересом. «Я подозреваю, что ваш проект с самого начала был коммерческим». «Чепуха, чепуха, чепуха!» — доктор Блох легко возбуждался. «Где вы найдете деньги на такой проект? Только государство может поднять наш институт». «Государство, — парировал Лешенька, — это скопище людей, заинтересованных в сохранении определенного порядка вещей. Мы вырастили философа!» Как будто радостная фраза. Но при этом Григорий Сергеевич так развел руками и склонил вбок голову, что ясно стало. Обошлись бы мы без философов. «Я не знаю, сколько у вас таких клонов, как наш, — сказал Лешенька, — но думаю, что не один». «Всего три», — ответил Григорий Сергеевич. — «Два мужских и один женский». — «Неважно», — сказал Лешенька. — «Главное, что вы убийцы». — «А вот это перебор! — крикнул Блох. — Вы же создали клон. Вы нас вытащили в 20-летнюю жизнь, но не для того, чтобы научить и помочь человечеству, хотя бы солдатами. Нет, вам нужны идеальные трупы». — «Лена, — сказал Григорий Сергеевич, — я же велел тебе пройти по спальням. Я не хочу, чтобы какой-нибудь любопытный идиот подслушал нас». А я находился в каком-то ступоре. Я понимал, что Лена сейчас выйдет в коридор и увидит меня. Понимал, но не двигался с места, так как эта угроза меня не касалась. И когда Лена вышла в коридор, я шагнул в сторону, чтобы уступить ей дорогу. «Иван?» — удивилась она. «Ты что здесь делаешь?» «Сейчас уйду», — ответил я. «Надеюсь», — сказала Лена, — «беги быстрее, ты ничего не слышал». «Это я на него сказал», — сообщил я. «Доносчикам больше, доносчикам меньше», — сказала Леночка, круглолицая худышка с широкими бедрами в туфлях на каблуках. «Вы все тут такие мотыльки». «Почему мотыльки?» — вдруг обиделся я. «Потому что дунет погода, и нет вас. А ну, беги!» Нельзя в больнице ходить на каблуках, но сестры, у которых хорошая фигура, носили туфли на каблуках. Она отнеслась к моему покаянию равнодушно, будто знала. Но слово «доносчик» — обидное слово. Я не думал раньше, что мне будет так неприятно его услышать. Тем более, что я не был виноват. Доносчик — это тот, кто сам несет сообщение начальнику. А из меня признание вытащил Григорий Сергеевич, вытащил словно клещами. «Иди, иди», — сказала Лена, — «а я покурю». «Я возмущен клеветой на Григория Сергеевича», — сказал я. «Ну и слава богу. Есть еще мушкетеры в нашем королевстве. Иди, ягненок». «Почему ягненок?» «На меня тебе донести не удастся», — вдруг засмеялась Лена. А один зуб у нее был золотой. Это очень некрасиво. «Я с тобой даже не разговариваю». «Я ушел. Я не выношу, когда меня оскорбляют». «Но в самом деле...» «Не побежишь же жаловаться заведующему отделением на обслуживающий персонал?» Барбосы уже спали. Они свое пережили, поволновались, а теперь будут спать.